Россия. Москва, 28 января. Пятница. На этот раз Куриловичу был заказан номер в отеле «Радисон», куда он приехал прямо из аэропорта. А через 2 часа он спустился в ресторан, находящийся здесь же, на первом этаже. В ресторане подавали баварские сосиски с пивом. Курилович не любил немецкую кухню, поэтому заказал себе только пиво, без сосисок. И почти сразу же в зал вошел генерал Дивонский. Увидев его, Курилович почтительно вскочил. «Садитесь», — махнул ему рукой генерал, усаживаясь рядом. Затем положил на стол небольшую папку, которую принес с собой. «Мне тоже пиво», — сказал он подоспевшему официанту. Курилович облизнул полные губы. У него были рыжие волосы, одутловатое лицо, выпученные глаза и курносый нос. Довольно запоминающаяся внешность. Он часто выполнял деликатное поручение Дивонского. Его земляк хорошо платил и никогда не задавал ненужных вопросов. «Как погода в Варшаве?» – осведомился Дивонский. «Тоже холодно», – ответил Курилович, – «но не так, как в России». «У нас не может быть так, как в России», – недовольно заметил Дивонский. Они говорили по-польски тихо, чтобы не привлекать внимания немногочисленных посетителей. «Мне опять нужна ваша помощь», – сразу же перешел он к делу. Речь пойдет о журналисте, которого похитили несколько дней назад. «О каком журналисте?» – насторожился Курилович. Официант принес заказанное пиво в большой стеклянной кружке. И только когда он ушел, Дивонский недовольно проворчал. «Я считал вас серьезным человеком, пан Курилович. А вы позволяете себе, появляясь в Москве, не читать местной прессы. Вы думаете, что ездите сюда на прогулку?» «Я полагал, что еще в аэропорту вы купили столичные газеты, чтобы сориентироваться в сегодняшней ситуации, знать, что тут происходит». «Я просто не успел», — сразу соврал Курилович. «Взял целую пачку газет, они у меня в номере, только не успел их просмотреть». Дивонский с обоснованным подозрением хмуро посмотрел на ретивого собеседника. «Не нужно мне лгать», — строго предупредил он. «Если я сейчас поднимусь к вам в номер и не найду газет, это будет повод с вами расстаться». «Они у меня», — храбро заявил Курилович, сообразив, что отступать нельзя. «Мы можем подняться, и я их вам покажу». В крайнем случае он уже был готов свалить все на служащих отеля и заявить о пропаже сумки, в которой находились сегодняшние газеты, якобы купленные в аэропорту. Дивонский не стал проверять, хотя и чувствовал, что ему врут. «Несколько дней назад исчез известный журналист Павел Абрамов», – вполголоса сообщил генерал. «В Москве его считают одним из лучших современных тележурналистов. Поиски ведутся уже несколько дней, но пока безрезультатно. Нужно сделать так, чтобы эта тема постоянно муссировалась в средствах массовой информации. Необходимо превратить пропавшего журналиста в настоящего героя. Персону номер один в этой стране. Чтобы каждый день потрясенные читатели и телезрители читали и смотрели репортажи об исчезнувшем Абрамове. Вы меня понимаете? Вам нужно его раскрутить?» – понял, наконец, Курилович. «Мне нужно, чтобы вы снова встретились с Холмским и объяснили ему нашу задачу. Абрамов должен стать национальным героем. Неплохо бы вспомнить его счастливое детство, его пионерские подвиги. Если их нет, надо придумать. Намекнуть, каким хорошим сыном он был, как честно отслужил на Северном флоте 3 года. Рассказывать о его журналистской честности и компетентности. Одним словом, его имя и его портрет должны войти в каждый российский дом, в каждую семью». «Я вас понимаю», – быстро кивнул Курилович. Он очень боялся очередного прокола. «Найдите Холмского и поставьте ему конкретную задачу», — продолжил Дивонский. «Нужно сделать из этого журналиста настоящую звезду. Чтобы о нем говорил весь мир. Чтобы, прильнув к экранам телевизоров, его возвращение ждали 1000 женщин. Чтобы его таинственное исчезновение потрясло всех добропорядочных граждан. Одним словом, максимум слез, восторгов и информации об этом человеке. В ближайшее время о нем должны писать и говорить больше, чем о президенте страны. папе Римском и генеральном секретаре ООН вместе взятых. «Мы все сделаем», – облизнул полные губы Курылович. «Все, что вы говорите. Каков объем финансирования?» «Как и прежде. $500 000. Деньги наличными в 3 этапа. Ваши расходы оплачиваем отдельно. И премиальные – после завершения нашей кампании. Все мои прежние телефоны можете выбросить. Я уже сменил номера и теперь сам буду вам звонить. У вас есть вопросы?» «Никаких, пан Дзевонский. Я сделаю все, что смогу». «Договорились. Вот здесь папка с вырезками из российских газет и краткая биография Абрамова. Возьмите и передайте эти сведения Холмскому. Будет правильно, если вы встретитесь с ним уже сегодня. А вечером я вам сам позвоню. Разумеется, он не должен знать, от кого исходит данный заказ». «Этого вы могли бы не говорить», – улыбнулся Курылович. «Это вам деньги на текущие расходы», – достал из кармана конверт Дзевонский. «Здесь $10 000. Оплата вашего билета, командировочных, отеля. За пиво я сам заплачу». «Не нужно», – великодушно отказался Курылович. «Я здесь живу и могу вас угостить кружкой пива». «Можете», – согласился Дзевонский. «Но я этого не хочу». Он передал конверт Курыловичу и оставил 1000-рублевую купюру на столе. Затем поднялся и, кивнув на прощание, вышел из ресторана. Курылович посмотрел на лежавшую купюру. За кружку пива это слишком много, даже учитывая зверские цены в Москве. И за 2 кружки тоже много. Конверт с деньгами приятно оттягивал внутренний карман. Но эта купюра тоже не должна здесь оставаться. Он огляделся по сторонам и забрал деньги. С какой радостью оставлять на столике целое состояние для этого нерадивого официанта? Правильнее заплатить ему по счету, а лишние деньги оставить себе. Курылович подозвал официанта и попросил принести счет. А когда его подали, улыбнулся. Пиво обошлось в 2 раза дешевле, удалось даже оставить официанту на чай. Непорядочные люди не бывают непорядочными в чем-то одном. Они жертвы своих пороков. Курылович достал записную книжку и посмотрел на часы. Если даже Холмский сейчас в реанимации или на операционном столе, он все равно постарается с ним увидеться. Слишком большая сумма поставлена на кон. Курылович набрал номер на мобильном аппарате и дождался ответа. «Аркадий Яковлевич», — обрадовался он, — «это я, пан Ежи Курылович. Когда мы можем с вами увидеться? У меня к вам важное дело, очень важное». «Завтра утром», — сразу ответил Холмский. «Завтра суббота, и мы сможем спокойно поговорить. Жду вас утром, приезжайте ко мне в офис 10:00». «Договорились», — согласился Курылович. Он убрал телефон и счастливо усмехнулся. «Из этих $500 000 можно будет украсть 1100 и забыть о всех проблемах». Курылович подумал, что еще несколько таких дел, и он сможет открыть в Польше собственный новый бизнес. Он давно мечтал иметь небольшой ресторан, конечно, с польской кухней и без этих баварских сосисок.